Глава 16. Джаджук. Мы отправились во Вьетнам в поисках исцеления, чтобы стать ближе друг к другу в нашем общем горе, но вернулись такими же разбитыми и отчужденными, как и прежде. После 20-часового перелета мы вернулись домой в 8, и я сразу же заснула, уставшая от путешествия и смены часовых поясов. Около полуночи меня разбудил телефонный звонок отца. «Я попал в аварию», — сказал он. Его голос звучал спокойно. «Я примерно в полумиле от дома. Мне нужно, чтобы ты за мной приехала. Мишель, захвати жидкость для полоскания рта». В панике я продолжала перебивать его вопросами, на которые он просто твердо повторял мое имя, пока не повесил трубку. Я натянула пальто поверх пижамы, лихорадочно искала ключи от машины матери, схватила из шкафчика в ванной бутылку листерина и поехала. Когда я туда добралась, уже приехала скорая помощь. На первый взгляд мне показалось, что мой отец мертв. Автомобиль перевернулся и приземлился на бок между двумя телефонными столбами. Все окна были выбиты. Я припарковала автомобиль матери за тем, что осталось от машины отца, и побежала к месту происшествия. Но обнаружила, что он сидит в машине скорой помощи и вдыхает и выдыхает, как приказали парамедики. Рубашку с него сняли, а вдоль ключицы уже образовался большой синяк. Руки и грудь были покрыты небольшими порезами, как будто по ним несколько раз ударили теркой для сыра. Вокруг нас столпились полицейские, и все были так же, как и я, ошеломлены тем, что он выжил. Невозможно было пронести жидкость для полоскания рта незаметно. «Я собирался проверить свой офис», — сказал он. «Наверное, уснул за рулем». Офис моего отца находился рядом с Хайлендс, его любимым баром. «Они хотят, чтобы я отправился в больницу», — сказал он. «Но не думаю, что это необходимо». «Ты поедешь в больницу», — возразила я. «Мишель, со мной действительно все в порядке». «Посмотри на свою чертову машину», — сказала я, тыкая пальцем в сторону обломков. Подъехав, я подумала, что уже круглая сирота. «Мы едем». Я последовала за машиной скорой помощи в Ривербенд, ту самую больницу, где находилась мать, когда первая химиотерапия сбила ее с ног. Ту самую, куда мы вернулись после поездки в Корею. Частично она напомнила мне сияние. Над главным входом располагалась деревянная веранда, а в вестибюле — каменный камин, создававший ощущение дома с привидениями. Длинное здание с желтыми глазами окнами, сияющими в ночи. Было тяжело увидеть его снова. К тому времени, когда я нашла парковку и добралась до кабинета, отца уже допрашивали двое полицейских. «Почему вы невнятно произносите слова? Я не внятно произно...» Отец сделал паузу. «Ну, теперь да. Потому что я об этом задумался», — сказал он со смехом. Жидкость для полоскания рта уже прожгла дыру в кармане моего пальто. «Пожалуйста», — взмолилась я, — «только что умерла моя мама». Я не была уверена, плачу ли я от страха, что отца лишат лицензии за вождение в нетрезвом состоянии, и я останусь в Юджине в качестве его личного шофера. Или мной просто завладело чувство, что судьба стремится нас уничтожить. «Я напишу, что вы уснули за рулем», — сказал полицейский, подозрительно косясь на моего отца. Я почувствовала, что отец положил мне руку на спину, чтобы эта сцена выглядела как можно более реалистично. Отца выписали через пару часов, и я отвезла нас обоих домой. Я наотрез отказалась с ним разговаривать. Теперь, когда я убедилась, что с ним все в порядке, страх за его безопасность утих и уступил место пульсирующему во мне гневу. «Говорю тебе, я просто уснул, только и делал, что твердил отец». Было чудом, что отец не сломал ни единой косточки, но тем не менее он испытывал сильную боль. Он принимал лекарства, отпускаемые по рецепту, многие из которых были теми же, что принимала моя мать. Они еще больше ввергли его в депрессию. Большую часть дня он спал. 3 дня отец почти не выходил из своей комнаты. Часть меня задавалась вопросом, не съехал ли он с дороги намеренно, что лишь еще больше меня расстроило. Я не прикладывала особых усилий, чтобы справляться о его самочувствии. Я хотела быть эгоисткой. Я больше не желала ни о ком заботиться. Вместо этого я начала готовить. В основном это были те блюда, от которых невозможно оторваться. Те, что после употребления требуют глубокого здорового сна. Такие, что заказывают в камере смертников. Я самостоятельно приготовила пирог с курицей, раскатав маслянистое домашнее тесто, наполнив его до краев густым насыщенным бульоном, жареной курицей, горошком и морковью, а затем покрыв слоеной верхней корочкой. Я жарила на гриле стейки и подавала их с нежнейшим сливочным картофельным пюре или гратеном дофинуа, печеным картофелем с кусочками сливочного масла толщиной 0,5 дюйма и горкой сметаны. Я пекла гигантские лазаньи, намазывая их домашним соусом болоньезе и пригоршнями тертой моцареллы. На День Благодарения я провела недели, изучая и собирая рецепты в интернете. Я нафаршировала и зажарила 10-фунтовую индейку из костку и приготовила клюквенную метель, мороженое с топпингом Cool Whip и клюквенным желе, которое тетя Марго научила готовить мою мать, и подала домашний сладкий картофель с зефиром и соусом. В другой вечер я купила омаров, найдя время, чтобы понаблюдать за ними в аквариуме супермаркета и выследить самых бодрых из всей группы. Я попросила торговца рыбой поднять их пластиковыми граблями и пощекотать хвосты, как учил меня отец, выбирая тех, которые яростно и с упоением переворачивались. Я сварила их в большую кастрюлю и поставила те же маленькие миски для топлёного масла, что и мама. После того, как они хорошо проварились, отец делал 2 надреза в центре их когтей и большие надрезы на спине. Если мы ели омара, мать варила по одному на каждого и довольствовалась куском кукурузы, печеным картофелем или небольшой миской риса с банчанами и банкой сайры — жирной рыбы, которую тушила в соевом соусе. Но если нам улыбалась удача обнаружить икру, она с выражением счастья на лице вычерпывала на свою тарелку пухлые оранжевые яйца. Мы сели есть и вращали хвосты, чтобы отделить их от тела. Затем перевернули омара и раскололи скорлупу пополам. «Никаких яиц», — со вздохом сказал он, продолжая расчленять остальную часть туши, высасывая серую массу внутри. «У меня тоже», — сказала я, — разбивая клешни щипцами для колки орехов. К Рождеству Питер, наконец, закончил преподавать и переехал к нам. Мы вдвоем выбрали рождественскую елку в питомнике, расположенном дальше по дороге. Без мамы мне казалось, что мы играем в семью. Питер взял на себя роль моего отца, лежа под деревом и вращая винты на подставке, а я пыталась увидеть это глазами матери и остановить его в тот момент, когда елочка выглядела наиболее пушистой. Мать хранила наши рождественские украшения наверху, в шкафу в коридоре. Они были завернуты в газеты и уложены в 3 одинаковые коробки для шляп. Гирлянды были намотаны на свернутые в цилиндры старые экземпляры журнала «Тайм». Этот чулан был лишь одним из многих складов, на полках которых мать разместила то, что за время ее жизни в Юджине превратилось в непостижимое количество высококачественного хлама. Декоративная деревянная клетка для птиц, чаши, полные разноцветных стеклянных цилиндров и шариков, коллекция свечей, все еще завернутых в целлофан. Каждая ниша и уголок были до краев заполнены косметикой QVC. десятками неиспользованных кремов и сывороток для глаз, подставками для китайских палочек и кольцами для салфеток. «Неужели смерть Инми так ничему ее не научила?» — удивлялась я. «Почему она сохранила гарантии на все приборы в доме? Квитанции о регулярном обслуживании автомобиля, полученные более 20 лет назад. В недрах шкафа в коридоре я обнаружила полный реликварий сувениров из моего детства. Каждый табель успеваемости, который я когда-либо получала, хранился в манильском конверте. Она сохранила плакат с моей научной ярмарки в 3-м классе. Здесь были дневники, которые она заставляла меня вести, пока я училась писать. Сегодня мы с мамой ходили в парк кормить птиц. И только было я вознегодовала на нее за те запасы, с которыми она предоставила мне разбираться, как обнаружила их. Две пары детской обуви. Они прекрасно сохранились. Пара сандалий, сделанных из 3 отстроченных белых кожаных лент, скрепленных на щиколотке, и пара розовых парусиновых слипонов с яркой клетчатой подкладкой. Они были настолько маленькими, что я могла уместить их на ладони. Я взяла одну из сандалий и заплакала. Я подумала о той предусмотрительности, которую должна была проявить мать, чтобы сохранить такую вещь, обувь своего ребенка, для ее ребенка в будущем. Ребенка, которого ей уже не суждено будет увидеть. Мать хранила очень много вещей для моего будущего ребенка. Как я для себя открыла, их систематизация обладает странным терапевтическим эффектом. Как минимум неделю я потратила на то, чтобы разобрать свою коллекцию конструкторов Playmobil на полные комплекты. В практически неиспользуемом кабинете отца я высыпала разрозненные комплекты и рассортировала их на кучки. Я отсчитала 8 бирюзовых чайных чашек размером с кукурузное зерно и соединила их с другими элементами стойки для хот-догов. Я нашла 2 огненных кольца и вернула их в цирк. Я разложила предметы из викторианского особняка на бежевом ковре и некоторое время перебирала в руках крошечные кусочки пластика в поисках миниатюрной синей кепки, принадлежавшей блондинистому мальчику, который жил там с девушкой-шатенкой в розовой рубашке и белых брюках. Мать убила бы меня, если бы увидела, от чего я избавляюсь. Школьные сочинения и старые страховые карточки, видеокассеты с моей эпизодической ролью в корейском детском шоу и мультфильмы, озвученные моей тетей. Я продала Бинни Бэйбис, которые нас обманом вынудили купить, медвежонка принцесса Диана, который все еще был в пластиковом футляре и с защитной биркой, Саманту, куклу American Girl с длинными каштановыми волосами, которую я умоляла купить, приобретенную на сайте Craigslist вместе с дополнительной одеждой по выгодной цене. Это было что-то вроде одержимости, безудержное уничтожение, похожее на пожар в доме. Укрощение этой горы движимого имущества, превращение ее в разумную коллекцию обрело масштабы каторги, завершение которой представлялось заслуженной свободой, окончанием срока наказания. Все эти предметы казались осиротевшими на фоне утраты матери или просто превратились в объекты, материю, имущество. То, что когда-то имело цель, превратилось в препятствие. Миски, которые когда-то предназначались для особых блюд, теперь превратились просто в посуду, требующую сортировки, и преграду на пути к моей цели покинуть этот дом. Подсвечник, который я в детстве считала волшебной лампой, ключевым моментом в моих воображаемых историях, теперь стал просто еще одной вещью на выброс. Я наполнила целый рулон строительных мешков ее одежды, сложив все это стопками наверху, чтобы отцу не пришлось заниматься этим длившимся неделю процессом. Один для пожертвований, второй для вещей, которые я могла бы оставить себе, третий для вещей, которые, как я знала, мне нужны. Когда ее одежда была разложена на полу, казалось, что несколько обличий матери сдулись и испарились. Я примерила все ее пальто, красивые кожаные куртки, но все они оказались душераздирающие, велики в плечах примерно на дюйм. Туфли, которые мне подходили, я оставила себе, а вот кроссовки на платформе сразу же выбросила. Я разложила на столе ее сумочки. Мягкая оранжевая кожа, блестящая красная змеиная кожа, маленькие драгоценные клатчи, в которых едва помещается сотовый телефон. Идеальный круг из мягкого черного меха с тонкой серебряной застежкой и черной атласной внутренней частью. Все они выглядели первозданно, как будто ими никогда не пользовались. Там была одна высококачественная поддельная сумочка «Шанель» с классической черной стежкой и одна настоящая, все еще в коробке. Я пригласила Николь и Кори просмотреть то, что осталось. Предложила примерить несколько ее вещей и взять все, что захотят. Поначалу им было неловко, но после долгих настойчивых уговоров они, наконец, сдались. После я пригласила нескольких подруг матери сделать то же самое. Затем погрузила остальное на машину и съездила в центры пожертвований в городе. Я чувствовала, как мое сердце твердеет, покрывается коркой, образует оболочку, мозоль. Я удалила фотографии из больницы, где мы с мамой лежим в ее постели в одинаковых пижамах. И фото, которое она прислала в тот день, когда постриглась, как Мия Фэрроу, застенчиво позируя так, будто самое сложное уже позади. Разбирая шкафы возле телефона на кухне, собирая разрозненные батарейки, выбрасывая старые фотографии размытых пейзажей, откладывая непроявленные рулоны пленки, я наткнулась на блокнот на зеленой спирали, где записывала все ее лекарства и вела подсчет калорий. Эти отчаянные суммы, обнадеживающая инвентаризация, запись каждого выклинченного глотка и крошки в какой-то печальной попытке продолжать двигаться вперед. Я вырвала страницу и металлическую спираль, крича, разрывая свои глупые, бесполезные расчеты на бесчисленные клочки. Возможно, меня преследовало уничтожение стольких страниц блокнота с упоминанием Джаджука, но позднее я почувствовала необъяснимую тягу к этой каше. Это блюдо чаще всего готовила для моей матери Кеа, одной из немногих, которые она была в состоянии переварить. Я погуглила, чтобы узнать, есть ли у блогера Маанг Чи по рецепту, который я готовила соевый суп, рецепт каши из кедровых орехов. Я не слишком-то на это рассчитывала, поскольку это блюдо было гораздо менее популярным, чем твинджан тиге. Но, конечно же, я его нашла. В описании говорилось, могу сказать, что кедровая каша — королева всех каш. Она выглядит жидкой, но я рекомендую есть ее ложкой, а не пить, поскольку хочу, чтобы вы насладились послевкусием. Одна ложка, пауза, и закройте глаза, как сделала это я на видео, чтобы насладиться вкусом. Ой, вкуснятина, ой, вкуснятина. Затем еще ложку. Лол. Стиль ее письма напомнил мне сообщение матери, вплоть до того, насколько детально она контролировала каждый этап поглощения пищи. Я поставила свой ноутбук на кухонный стол и включила видео. На Маанг Чи была коричневая рубашка с рукавами 3/4 с кружевной нашивкой на воротнике. Ее прямые черные волосы длиной ниже плеч были аккуратно уложены. Она стояла перед разделочной доской рядом с блендером. Видео было более свежим, чем предыдущее, и его качество улучшилось. Ее кухня изменилась, стала более современной и ярко освещенной. «Всем привет!» — проворковала она. «Сегодня мы научимся готовить джаджук». Рецепт был прост. кедровые орехи, рис, соль и вода. Все ингредиенты, которые у нас уже были под рукой. Согласно инструкции Манг Чи, я замочила треть стакана риса и отложила его на 2 часа. Затем отмерила 2 столовые ложки кедровых орехов и начала удалять скорлупу, а после бросила мягкие очищенные ядра в блендер. После того, как рис замочился, я прополоскала его под краном и добавила к кедровым орешкам 2 стакана воды. Я закрыла крышку и включила блендер на максимальную мощность. Затем слила жидкость в небольшую кастрюлю на плите. Вам не нужно много ингредиентов, но, как видите, приготовление требует времени. Вот почему джанчжук так ценен. Например, если кто-то из членов вашей семьи заболел, вы мало что можете сделать. Посещая больницу, мы обычно готовим джанчжук, потому что больные не могут есть обычную пищу. Кедровые орехи содержат белок и полезные жиры для организма, поэтому это идеальное блюдо для пациентов, выздоравливающих после болезни, объясняла Манг Чи. Смесь имела красивый молочно-белый цвет. На среднем огне я помешивала жидкость деревянной ложкой. Сначала мне не терпелось, чтобы она загустела, и я испугалась, что добавила слишком много воды. Затем, когда консистенция с обезжиренного молока изменилась до арахисового масла, я начала переживать, что использовала недостаточно. Я убавила огонь и продолжала помешивать, надеясь, что каша останется жидкой, как у Манг Чи. Когда кастрюля начала шипеть, я сняла ее с огня, добавила соль, а затем перелила ее содержимое в небольшую миску. Нарезав чонгак кимчи на небольшие диски, залила кусочки редьки небольшим количеством рассола. Суп был сливочным и ореховым на вкус, и когда я его глотала, он казался мягким и успокаивающим. Я съела еще несколько ложек, прежде чем добавить немного кимчи, чтобы разнообразить насыщенный вкус чем-то пряным и терпким. «Не так уж и сложно», — подумала я про себя, — радуясь тому, что освоила блюдо, которое хранила в секрете Ке. «Это было именно то, чего мне хотелось», — поняла я. «После стольких дней декадентского филе и дорогих ракообразных, картофеля, сдобренного множеством великолепных вариаций соотношения масла, сыра и сливок. Эта простая каша была первым блюдом, после которого я почувствовала себя сытой». Манг Чи шаг за шагом раскрывала секреты ее композиции. Как цифровой опекун, к которому я всегда могла обратиться, она передавала знания, которые от меня утаили, несмотря на то, что они принадлежали мне по праву рождения. Я закрыла глаза и вылила в рот остатки каши, представляя, как мягкая смесь покрывает воспаленный язык матери. Теплая жидкость медленно проникала в мой желудок, пока я пыталась насладиться послевкусием.